Но, боже мой, — сказала государыня, — а если я напишу визирю, если я попрошу там, где я имею право приказать? Мое честное слово не терпит никаких ограничений. — Никаких толкований, — возразил Салтыков. — Я обещал визирю тотчас же возвратить ему его дочь, и только тогда, когда мое слово будет исполнено, вы, ваше императорское величество, можете попытаться добиться его согласия. — Он никогда не даст его, — сказала императрица, — если дитя попадет в его руки. — Я буду просить его, — воскликнула Зураида. — Клянусь вам в этом. Буду просить его, насколько могу, и, может быть, она умолкла и печально поникла головою. По-видимому, она была не в силах высказать надежду, в которую сама она едва ли верила. — Хорошо, отец, — сказал Николай Сергеевич. Твой сын еще не имеет права произносить просьбы, и честь нашего имени для меня не менее свята, чем для тебя, но и я обязан исполнить слово, неразрывно связывающее меня с Зураидою, и мой долг не отделяет своей судьбы от нее. Я отвезу сам ее к ее отцу. Рука об руку с нею пойду к нему и буду просить о счастье моей жизни. — О, Боже мой! — воскликнул Салтыков. Ты хочешь отдаться в руки врагам? У визиря благородный и великий образ мыслей, от него тебе не грозит опасность, но она грозит от остальных, окружающих его. О, сын мой, помни, что коварные убийцы будут подкарауливать тебя среди турок еще глубже, чем до сих пор ненавидящих христиан после нашей победы. — Нет! — воскликнула Зураида. У моего отца жизнь Николая будет в такой же безопасности, как моя. Я ручаюсь за его жизнь или умру вместе с ним. Спасибо, спасибо, Николай, — продолжала она. Твое благородное сердце отыскало единственный путь для нашего счастья. Благодарю тебя за твою любовь. — А если я не позволю тебе сопровождать ее? — спросила императрица. — Если я прикажу тебе остаться здесь... — Вы не сделаете этого, ваше императорское величество! — воскликнул Николай Сергеевич. — Вы, моя всемилостивейшая государыня, не разрушите созданного вами и не принудите к неблагодарности и неповиновению преданнейшей вам души. — Нет, — сказала государыня, подавая руку Николаю Сергеевичу. — Нет, я не сделаю этого. Я не стану удерживать себя. Но клянусь Богом. Пусть будет известно визирю и даже самому султану, что мое могущество будет охранять каждый волос на твоей голове, и что все турецкие военнопленные будут порукою за твою жизнь. Вот, — задумчиво продолжала она, — ничто в нашем земном существовании не чисто и не совершенно. Так с этой чудной вестью о победе связано огорчение и забота этого бедного ребенка, любимого мною. И я, победоносная императрица, не в силах осчастливить тех, кто близок моему сердцу. Но все же теперь довольна об этом. В человеческих силах исполнить свой долг во всяком положении. Вы все исполнили свой, и да благословит вас Господь за это. Сегодняшний день принадлежит радости императрицы по поводу победы ее знамен. Ступай с своим отцом, Николай, а ты, Зураида, останешься при мне. Сегодня вечером вы еще можете порадоваться вместе с другими, счастью и блеску. Завтра же вы вступите на свой тяжелый путь, на котором вас будет охранять ваша императрица. Она с полным величием и достоинством откланялась и повела с собой Зураиду в свои покои, а Салтыков со своим сыном отправился в огромный приемный зал, в котором уже собрались в бесчисленном множестве придворных. Все осыпали его поздравлениями и вопросами, но Салтыков с мрачной серьезностью давал лишь краткие и холодные ответы, и взор его печально покоился на сыне. Пока камеристки государыни приготовляли ей великолепные императорские одеяния, Екатерина Алексеевна поспешила через потайной ход к Потемкину. Последний встретил ее, сияя от радости, так как и в уединенную комнату больного уже проникла весть о победе. Государыня бросилась на его грудь и осыпал его страстными поцелуями. — Самая страшная опасность отвращена, мой друг! — воскликнула она. — Как мне благодарить тебя, что ты удержал меня и внушил мне мужество довериться своей звезде и отклонить руку, требовавшую меча моей империи, за свою помощь? Теперь я вновь императрица. В моей руке блестит победоносный меч России, и я чувствую в себе силу повергнуть в прах и все другое, что предстоит еще преодолеть. Государыне хотелось поделиться избытком гордой радости, но она лишь ограничилась несколькими словами. Время торопило, и она поспешила обратно, чтобы занять свое место на торжественном, благодарственном молебне пред алтарем Казанского собора, где уже собралось все духовенство с митрополитом во главе. «Она чувствует сама свою силу повергнуть все в прах пред собою», — сказал Потемкин, мрачно смотря ей вслед. «Она императрица. А что такое я? Тяжела дорога к великой цели, но, тем не менее, я достигну ее. Если только сперва будет сброшен со своей высоты тот, кто поднял против меня свою наглую руку, кого я смертельно ненавижу, и кто, тем не менее, имеет власть над Екатериной, так как она боится его». Потемкин сел на диван, подпер руками голову и, глубоко задумавшись, остался неподвижно сидеть в своей комнате. Между тем на улицах загрохотали пушки, зазвучали колокола, послышались ликующие клики народа, приветствовавшего императрицу, которая с диадемой на голове, в золотой порфире с двуглавым орлом, наброшенной на плечи, окруженной всем своим двором, появилась в Казанском соборе, чтобы торжественно отпраздновать победу, одержанную по ее приказанию ее великим фельдмаршалом. Гордое слово, которое она написала, и которое незадолго пред тем казалось безумной дерзостью, превратилось в действительность, и опьяненный радостью народ не сомневался более, что слово императрицы имеет власть осуществлять даже невозможное. Князь Григорий Григорьевич Орлов тоже появился среди верховных сановников на торжественном молебне. Он был в парадной форме фельдсахмейстера, эфес его шпаги, эполеты, а граф на шляпе и орденская звезда сияли бриллиантами неоценимого достоинства. Казалось, что не одним своим блестящим появлением, но и громким оживлением, с которым он высказывал всем встреченным свою радость по поводу одержанной фельдмаршалом Румянцевым победы, он желал выказать, какое живое участие он принимает в этом счастливейшем для императрицы и для государства событии. Однако лицо его было бледно, мрачные тучи пробегали на лбу, и его взоры беспокойно блуждали вокруг. Он искал в свете императрицы Потемкина, и отсутствие ненавистного ему фаворита обеспокоило его еще более, чем то могли бы сделать величайшие знаки благоволения, оказанные императрицей своему генерал-адъютанту. Этикет запрещал обращаться к императрице в соборе, где она занимала место в золотом тронном кресле против самого алтаря, и таким образом Орлову было невозможно из какого-либо слова и по взгляду Екатерины Алексеевны вывести заключение о ее мыслях. В том же торжественном шествии, в котором Екатерина Алексеевна прибыла в собор, она возвратилась в Зимний дворец. В большом тронном зале она отпустила двор и тотчас последовала в свои покои, где приняла Салтыкова, который должен был подробно рассказать ей историю выигранной битвы. Он же один принимал участие в ее обеде. В то же самое время Николай Сергеевич из Зураида, бродя среди деревьев сада, в мучительном и вместе с тем нежном разговоре, обменивали своими горестями и печалями и старались обоюдно утешить друг друга надеждами, которым они и сами в глубине души едва ли верили. Наконец настал час, назначенный императрицей для торжественного приема поздравлений во дворце. Екатерина Алексеевна приказала, чтобы в этот вечер Салтыков занял место ее адъютанта. Она желала почтить его перед всем двором в награду за радостную весть о победе, в которой он лично принял немалое участие. Она собственноручно надела на него звезду и ленту ордена святого Андрея Первозванного, и он вместе с сыном в приемной царских покоев ожидал появления государыни, которая удалилась после обеда, чтобы заняться вечерним туалетом. Генерал был глубоко взволнован. В его разговоре с государыней послышались отголоски давно прошедших времен, пробудивших в его душе еще живые воспоминания юности и весны любви, а также и сознание, что настоящее, полное блеска и славы, сделало его орудием гибели, счастья его собственного сына. Грустно было на душе Салтыкова, и сам он, казалось, не принимал никакого участия в той громкой, ликующей радости, с какой весь двор встретил его радостную весть и поджидал выхода государыни в блестящие парадные залы. Николай был спокойный и весел. Его мужественное решение возвратило ему прежнюю бодрость. Он казался старше, детская мягкость исчезла, черты его лица выражали могучую силу воли, и по его обращению было видно, что веселыми и доверчивыми словами он хотел ободрить отца, которого знал в сущности очень мало и который причинил ему тяжелое горе. Появилась императрица. С нею рядом была Зораида под густой вуалью. Екатерина Алексеевна приказала ей сопровождать себя, чтобы в блеске торжества бедное дитя забыло свое горе или, по крайней мере, не имело времени слишком предаваться ему в уединении. Молча подала она руку Николаю. Салтыков, прежде чем открыть императрице двери в большой зал, в полголоса сказал ей: «Как живо вспоминается мне сегодня прошлое с его горем и счастьем! Передо мною снова воскресло то время, когда я следовал за великой княгиней в приемный зал, дрожа от страха перед каким-нибудь унижением или обидой, и счастливый от одного взгляда моей высокой покровительницы, когда в нем выражалась благодарность за мое участие, замеченное ею». «Да, Сергей Семенович», — промолвила Екатерина Алексеевна, мечтательно глядя на него, — «да, то было прекрасное, незабвенное время. Но никогда не пожелала бы я вернуть его, если бы то было в моей власти. Тогда великая княгиня должна была подчиняться недостойному гнету и скрывать свои чувства, между тем, как сегодня императрица может гордо поднять голову и приближать к себе своих друзей перед целым миром. Тогда мое сердце томило жаждой власти, теперь я владею короной и власть в моих руках. Итак, Сергей Семенович, лучше, что ради минутного счастья я не пренебрегла блестящей целью, достигнутый столь тернистым путем». Салтыков вздохнул, наклонил голову и направился вперед, чтобы открыть государыне двери. В тот момент, как он протянул руку к двери, последняя внезапно распахнулась, и на пороге появились два запыленных, запыхавшихся офицера. Императрица испугалась. Неужели же какая-нибудь недобрая весть должна была смутить радостное торжество победы? «Откуда вы? С какими вестями?» — спросила она, с трудом сохраняя обычное самообладание. — «Меня прислал фельдмаршал Румянцев к вам, ваше императорское величество», — сказал первый из двух офицеров. — «Я должен повиниться, что промедлил лишний день, но моя лошадь пала от слишком поспешной езды, и мне пришлось долго идти пешком, пока я добыл другого коня. Поэтому меня нагнал мой товарищ, который отбыл из лагеря Шумлы одним днем позже». — «А с чем вы прибыли?» — спросила императрица первого гонца. — «С этим письмом к вам, ваше императорское величество». — «От фельдмаршала Румянцева?» — спросила государыня. — «Нет, ваше императорское величество. Письмо от великого визиря Моссумоглы. Фельдмаршал приказал мне вручить его лично вам, ваше императорское величество». — «От моего отца?» — испуганно воскликнула Зураида. — «Неужели же он не поверил моим словам?» — заметил Салтыков. — «И пожелал еще раз изложить свою просьбу вашему императорскому величеству». Государыня, вскрыв письмо, быстро пробежала его. Ее лицо стало серьезно, и она с грустной улыбкой обратилась к Николаю и Зураиде. — «Ваша судьба изменяется, дети мои. Ваши надежды не потеряны. Послушай, что мне пишет твой отец». Сказав это, она стала читать. Великая, милостивая императрица! Побежденный враг обращается к сердцу великодушной победительницы. Вы, ваше императорское величество, были милостивы к счастью и радости моей жизни, моей дочери Зораиде. Меня ожидает неизвестная судьба, Я прошу вас, ваше императорское величество, взять мое дитя под свое покровительство и оказать ей материнское расположение, когда ее отец не будет уже в состоянии заботиться о ней. Пусть Зораида повинуется вам и любит вас так, как любила меня. Ее судьбу я вручаю вам, ваше императорское величество, и молю всемогущего Аллаха, чтобы за ваше великодушие он щедрую рукою ниспослал вам свое благословение. Вот. — Видишь, Зораида, — сказала государыня с состраданием, глядя на девушку, — теперь ты принадлежишь мне по воле своего отца, и я имею право соединить тебя с Николаем. — Боже мой, — сказала Зораида, — я ничего не понимаю. Она взглянула на оборотную сторону письма. «Да, — Да-да, это печать моего отца, я узнаю ее. Это письмо от моего отца, это его воля отдать меня. Но то, что должно бы меня осчастливить... страшит меня. Разве он не любит меня больше, или...» Она побледнела и скрестила руки на груди, меж тем, как Николай, сияя от счастья, поспешно подошел и обнял ее. «Фельдмаршал Румянцев посылает через меня вашему императорскому величеству это послание», — сказал второй офицер в ответ на вопросительный взгляд императрицы. «А?» — воскликнула Екатерина Алексеевна, взяв письмо с огромной печатью. — На этот раз мне пишет Румянцев. Быстро вскрыла она письмо и прочитала. — Генерал Салтыков, вероятно, лично доставил вашему императорскому величеству известие о большой решительной победе, одержанной войсками вашего величества, а также вручил вашему императорскому величеству проект мирного договора и письмо великого визиря Моссумоглы. Мне остается только сообщить следующее важное известие. Султан Мустафа III умер. Абдул-Ахмед занял его место. Великий визирь Моссумоглы отозван от командования разбитой нами армией и замещен пашой Молдаванчи. Последний принял мирный договор, заключенный Моссумоглы и Салтыковым, признав невозможность сопротивления и мою угрозу в случае замедления двинуться на Адрианополь. В согласии султана не может быть сомнений. Я узнал к моему великому огорчению, что Моссумоглы застал в Адрианополе посланного от султана, который ему...» Государыня смолкла и посмотрела на Зораиду, которая высвободилась из объятий Николая и вся бледная, с неподвижным взором вслушивалась в слова письма. «Посланный от падишаха?» — воскликнула она. «Что это значит? О, будь милосердна, властительница! Скажи мне, что случилось с моим отцом?» — Бедное дитя, — промолвила императрица, — а все же она должна знать. Самая ужасная истина — лучше томления страха и неизвестности. Твой отец предчувствовал свою судьбу, мое дитя, и поэтому поручил тебя моему покровительству. Посланный султана передал ему шелковый шнур, то есть смертный приговор. Он был храбрый и гордый человек, — продолжала она читать заключительные слова письма Румянцева, — я сохраню воспоминания, полное уважение к этому благородному врагу. Зураида упала, громко рыдая. — О, мой отец, они убили тебя, эти изверги. Они не дали тебе даже возможности повидаться с своей дочерью. Николай поднял рыдавшую девушку. Государыня раскрыла свои объятия и прижала ее к груди. Успокойся, мое дитя. Благословение твоего отца будет с тобой и после его смерти. Он доверил тебя сердцу матери. Я исполню святой завет. Русская императрица создаст тебе счастье и позаботится о тебе, как если бы ты была ее собственное дитя. Жалую тебя в графини. Отныне твое имя будет Екатерина, и ты будешь равна самым знатным людям моего государства. Затем, когда ты выйдешь замуж за Николая, и имя твоей государыни соединится с благородным именем Салтыковых, Николай опустился на колено и благоговейно поцеловал руку государыни. Салтыков положил руку на голову сына и сказал: «И пока мое потомство будет жить на Руси, пусть все его отпрыски с благодарностью и восхищением посвящают жизнь императрицы и ее наследникам». Зураида тихо рыдала в объятиях государыни, но вдруг она выпрямилась с еще влажными, сверкающими глазами, протянула руку и воскликнула, громким звучным голосом. — Да, я хочу принадлежать вам, одним вам, тебе, моя милостивая повелительница, и тебе, мой возлюбленный друг, на всю свою жизнь. Между мною и народом падишаха, так жестоко умертвившим моего отца, больше нет ничего общего. Я вырвала из сердца веру своих отцов, допускающую подобные злодеяния. Твой Бог, Николай, будет моим Богом. Этому Богу, милосердия и любви, я буду молиться за своего бедного отца и за наше счастье, на которое он будет взирать с высоты небесного рая. Возьми меня, я твоя. В печали небо соединило наши души, а наша земная судьба находится в руках нашей высокой матери-повелительницы. Она стала на колено рядом с Николаем. Государыня положила на их головы свою левую руку, а правую протянула Салтыкову и произнесла слова, понятные лишь ему одному. — Видишь, Сергей Семенович, какое странное совпадение. Салтыков и Екатерина, так Зураида будет названа в святом крещении, эти имена снова встречаются. Былые воспоминания соединяются с будущим, живым счастьем. Ну, а теперь иди, дочь моя, — сказала она Зураиде, — побудь наедине со своими мыслями об отце, благословение которого неотъемлемо остается с тобой. Сегодня ты не можешь быть в кругу веселящихся, в уединении твоя душа придет в прежнее равновесие. Иди, поплачь и моли Бога, чтобы то были твои последние слезы. А ты, Николай, проводи меня. Эта серьезная минута принесла тебе высокое счастье, и тебе подобает принять участие в радости и почестях твоего отца. Зураида опустила вуаль и молча возвратилась во внутренние покои императрицы. Николай открыл дверь из приемной, Салтыков занял место адъютанта позади своей повелительницы, камергеры и статсдамы выстроились в длинные блестящие ряды, и несколько минут спустя государыня появилась в тронном зале, приветствуемая громкими криками радости всего многочисленного двора. Первыми подошли к ней великий князь и принцесса Гессенская. Затем приблизились иностранные дипломаты и вельможи русские, среди которых первым был Григорий Григорьевич Орлов. Неподвижным взором смотрел он на императрицу и произнес: «Желаю вам, ваше императорское величество, счастья по случаю торжественной победы Румянцева, которая избавила вас и ваших верных слуг от тяжких забот и предохранила государство от больших опасностей. Я никогда не сомневалась в том, что счастье и победа останутся неизменно за нашими знаменами», — с гордой уверенностью ответила Екатерина Алексеевна. «И что мои полководцы и мои храбрые войска снова возвратят плоды победы, однажды утерянной». Орлов сжал губы, и его глаза блеснули диким гневом. «Ваше императорское величество! — воскликнул он. — Не доверяйте слишком счастью, на горизонте надвигается темная грозовая туча, и чтобы отклонить ее, необходимо все силы государства взять в сильные и надежные руки». «Вы правы, князь Григорий Григорьевич», — произнесла Екатерина Алексеевна, — «в минуты радости государыня должна думать об опасности, грозящей государству. У Румянцева сильная, надежная рука. Победитель турецкой силы сумеет усмирить бунтовщиков». Глухой звук вырвался из груди Орлова. Его лицо помертвело, губы дрожали, и, казалось, хотели произнести ужасную угрозу, но брат его, Алексей Григорьевич, стоявший позади него, схватил его за руку и оттащил в сторону. Государыня, казалось, не заметила этого впечатления от своих слов. Ее взгляд скользил по всем окружающим. Граф Панин стоял, печально поникнув головою, все прочие держались в стороне от опального, так что вокруг него образовался свободный круг, как будто все сторонились его, как зачумленного. Екатерина Алексеевна быстро подошла к нему, подала ему руку и громко сказала: — Вам подобает сегодня моя благодарность, граф Никита Иванович. Вашей мудрой прозорливой политике обязана блестящая победа Румянцева, воспитание моего сына, вверенный вашим надежным рукам, ныне окончен. Пока враг угрожал границам государства, не подобало праздновать бракосчитание великого князя. Теперь же, через 2 недели, от сегодня, оно будет праздноваться, и тем закончится ваша служба при вашем высоком воспитаннике, и он, я надеюсь, никогда не забудет ваших наставлений, когда провидение призовет его к власти над Святой Русью. Но я прошу вас продолжать ведение моих внешних дел, и будьте уверены, что в вас я всегда буду чтить и любить своего верного советника. Гробовая тишина царила вокруг. Граф Панин дрожал так сильно, что едва мог держаться на ногах. Слезы полились из его глаз. Он склонился к руке императрицы и произнес невнятные слова благодарности. Великий князь поспешил к графу, нежно обнял его и в порыве чувств прижал государыню к своей груди, к чему она, несмотря на нарушение этикета, отнеслась с благосклонной улыбкой. Григорий Григорьевич Орлов хотел выступить вперед, но его брат Алексей удерживал его и отводил его все дальше и дальше от императрицы. Екатерина Алексеевна собиралась продолжать свой обход. Стоявшие поблизости теснились вокруг графа Панина, и насколько раньше избегали его, настолько теперь на перерыв спешили выразить ему свои пожелания по поводу выпавшей на его долю чести. Вдруг, пробиваясь сквозь тесные ряды, поспешно вошел офицер в высоких сапогах, весь запыленный, преклонив колено пред государыней. Он воскликнул: «Слава нашей высокой повелительнице, великой государыне императрице Екатерине Алексеевне! Бунтовщики уничтожены, изменник Емельян Пугачев закован в цепи и находится на пути в Москву, чтобы по приговору вашего императорского величества получить должное наказание». Екатерина Алексеевна прижала руки к сердцу, взвела свой взор к небу, и невыразимая радость озарила ее лицо. Затем она спокойным, ясным голосом, в котором не слышалось ни малейшего волнения, сказала: «Случилось так, как и должно было случиться. Карающее небо поразило дерзкого преступника. И так будет со всеми внешними и внутренними врагами Отечества, пока в моих руках будут находиться меч и скипетр Святой Руси. Да здравствует Екатерина Алексеевна, великая, непобедимая государыня!» — воскликнул граф Панин. Великий князь повторил эти слова, и с восторгом подхваченные они пронеслись по обширным парадным залам.